Вскоре в Риджент-парк, где стоял цирк доктора Дулитла, прибыли пеликаны и фламинго. Для них соорудили загон и обнесли его забором, чтобы приходившая на цирковые представления публика не беспокоила птиц. Конечно, пеликанам и фламинго жилось там похуже, чем в усадьбе хозяина, но птицы готовы были пойти на любые жертвы, лишь бы помочь своему доктору Дулитлу. Начались репетиции. Птиц следовало обучить уйме вещей. Как выходить на сцену, как кланяться публике, да мало ли что еще следует знать артисту. Вездесущий горлопан сгорал от любопытства, ни на шаг не отходил от доктора и везде совал свой нос. Как ни странно, Джону Дулитлу он не мешал. Нахальный воробей частенько бывал на театральных представлениях, которые давались под открытым небом, и поэтому кое-что смыслил в искусстве. Через день, убедившись в способностях воробья, а они на самом деле оказались недюжинными, доктор с легким сердцем оставил хор на попечении горлопана. Ежедневно в 4 часа пополудни маленький лондонский воробей начинал занятия с огромными птицами. Забор буквально трещал от напора зевак, пытавшихся рассмотреть в щелку призабавное зрелище. «Какое счастье, — говорил доктор, — что люди не понимают по-птичьи, чтобы они подумали, если бы услышали, как ужасно ругается горлопан из-за каждого неверного шага моих артистов». Маленький серый воробей сидел, выпитив грудь, на ветке терновника, и яростно чирикал на пеликанов и фламинго, которые рядом с ним выглядели великанами. Он был похож на старого взбесившегося капрала, распекающего неуклюжих новобранцев. «Шаг вперед, шаг назад!» — орал воробей. «Ровнее и выше клюв, да улыбнитесь же публике! Нет-нет, так никуда не годится! Чего доброго, публика подумает, что перед ней сброд, попавший в полицию за пьяный дебош! О чем вы задумались, госпожа Фламинго? Шаг вперед, шаг назад. Итак, репетируем выход на сцену. Ля-ля-ля, тру-ля-ля. Вот так». Пока воробей муштровал хор, доктор Дулитл отправился за город, чтобы подобрать там солистов. С ним пошла вся его звериная семейка. Выйдя на опушку леса, куда могли прилететь и полевые, и лесные птицы, они расположились на траве и подзакусили снедью, которую прихватила с собой запасливая кряки. Тем временем слетелись птицы, и каждая из них завела свою песню. Всем хотелось попасть в оперу доктора Дулитла. Это был на удивление приятный день. Уже наступила осень, но казалось, что лето опять возвращается. Светило солнце, в воздухе летали паутинки. Птицы рассыпались трелями, щебетали, насвистывали, звенели колокольчиками. Словом, каждый старался как мог, чтобы понравиться доктору Дулитлу. Но лучше всех пел обыкновенный, невзрачный дрозд. «Как же чудесно ты поешь!» — восхищенно воскликнул доктор Дулитл, когда птица умолкла. «Это старая песня, или ты сам ее сочинил?» «Это очень старая мелодия», — ответил дрозд. «Мы, дрозды, поем ее лет 700, не меньше. Но сегодня я пел ее по-другому. Я часто пою ее иначе, не так, как остальные. Иногда она у меня выходит грустная, иногда веселая. Все зависит от того, что у меня на душе. Когда всходит солнце, я радуюсь. Когда вспоминаю любимую, грущу. Когда я вижу, как воробьи купаются в пыли, песня получается насмешливая». «Вот и превосходно», — обрадовался доктор. «Ты-то мне как раз и нужен. Не мог бы ты сочинить музыку для хора дроздов и разучить ее со своими друзьями? Собери хор из 20 дроздов и порепетируй с ними как следует, чтобы все пели в один голос. Я знаю, что вы птицы, поете каждый на свой лад, но оперу будут слушать люди, а они ценят только слаженное пение. Через несколько дней я приду, и мы посмотрим, что у вас получилось». «Можете положиться на нас, господин доктор», — гордо ответил дрозд. «Подумать только, Джон Дулитл выбрал именно его, и музыка и хор будут готовы через 3 дня».